В средневековье на Руси западноевропейцев называли совершенно иначе – фрязы, либо латины. Страница 86. Для примера. В 1206 году, узнав о взятии крестоносцами Константинополя, русский летописец заносит эту новость на скрижали в следующем виде. «Царьград завоеван и частью сожжен варягами и латинами». И подобных примеров множество. Вслед за магометанами и немцами испытать на себе убийственное остроумие князя Владимира настал черед иудеев. Владимир спросил их: «А где земля ваша?» Они же сказали: «В Иерусалиме». Снова спросил он: «Точно ли она там?» И ответили: «Разгневался Бог на отцов наших и рассеял нас по различным странам, а землю нашу отдал христианам». Я не зря выделил последние слова. Именно в них и кроется Ахиллесова пята повести. Согласно датировке, которая, в общем, сомнению не подвергается, этот интересный разговор происходил в 986 году от Рождества Христова. То есть в те времена, когда в Иерусалиме, на землях бывшего еврейского государства, не было никаких христиан. Первые крестоносцы появились в Палестине лишь 100 с лишним лет спустя после описываемых событий. В 1096. Вывод. Повесть написана не ранее конца XI, начала XII столетия. А согласно тому, что выше говорилось о слове «немцы» и того позже. Потом, разумеется, приходят греки и закатывают речь на дюжину страниц, после которой Владимир, естественно, именно им и отдает предпочтение. Но приключения на этом не кончаются. Владимир отправляет мужей славных и умных числом 10, чтобы побывали в мусульманских землях у немцев, а также посмотрели, как молятся Богу греки в Царьграде. Славные и умные мужи добросовестно съездили к болгарам-мусульманам, не понравилось, понятно, потом побывали у немцев с тем же результатом и, наконец, оказались в греческой земле, откуда вернулись очарованными, о чем и доложили князю в крайней степени восхищение. «И ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали, на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом». Страница 87. Делайте со мной что хотите, но я твердо уверен, что Нестор – поганый русофоб, иного определения для него и не подберешь. Надо очень не любить своих земляков, чтобы представить их полными и законченными дикарями, только вчера слезшими с деревьев и не без труда оторвавшими у себя хвосты. По Нестору киевляне в 986 году от Рождества Христова были некими тупыми существами с девственно чистыми мозгами. Они впервые услышали о существовании мусульманства, иудаизма, немецкой веры. Они понятия не имели о церковных службах по православному канону. И, угодив в совершенно незнакомую им землю греческую, предстали папуасами, разинувшими рты перед сверкающими бусами. К К счастью, реальная история выглядела совершенно иначе. К концу X века русские уже достаточно долго общались с волжскими мусульманами-болгарами и, следовательно, должны были составить некоторое представление об исламе. А христианство, как мы помним, давно пустило в Киеве глубокие корни. И церкви там существовали еще до Владимира, так что для ознакомления с греческой верой не было нужды отправлять славных мужей в далекий Царьград, расходуя казенные денежки. Один мой знакомый, ознакомившись с этой историей, высказал циничное предположение. По его мнению, девятеро славных мужей преспокойно промотали командировочные денежки, отсиживаясь где-то в Киеве. А нужные сведения почерпнули вовсе не выезжая из Стольного града. Как же иначе, если церковь византийского обряда в те времена преспокойно существовала в Киеве?